такі ж. Вашаму памочніку здаецца, што вы са мной грубавата размаўляеце. Да ну, яму здаецца, дружок, а ну, пашуцюля. Магу і далікатна. Мне ж вельмі важна цябе ў саюзнікі. Разумееш, якая справа? От ты гаворыш, мільярды туды, мільярды сюды, а простыя ж людзі. Ну там, тыя, каторыя сваімі рукамі ўсё, усе на свеце багацці ствараюць. Дык вось яны лічаць грашамі нават дробязь. Пфенінгі, су, цэнты, капейкі. Для іх 17 капеек грошы. 42 цэнты грошы. А вы тут раскідаеце такія сумы. Дык вось, мне далі такі наказ навесці ў гэтай справе парадак. Разумееш, вельмі важна, каб ты гэта ўсёк. Усе людзі, увесь народ, як тыя мурашкі поўзаюць, капошацца, трудзяцца. Як пчолкі лётаюць, збіраюць па пылінцы, па крупінцы, па кропельцы цягаюць да купы. Раней сонейка ўстаюць, пазней сонейка спаць кладуцца. І ў сцюжу, і ў спёку, у стэпах, на моры і падзямельках здабываюць у поці, у мазалях, у старанні, каб усім хапіла, каб усіх адзець, абуць, накарміць. Усе як пчолкі працуюць, гудуць. А тут адкуль не вазьмісь трутінь, ты хап. Ды такі кавалак, а? Ды без сораму. І куды? На подлую вайну. Разумееш, наказ маю спыніць растраты. Не дзела гэта. Памажы, а? Памажы. Сеньор прэзідэнт, мне ваш курс. Я таксама за, каб без вайны. Дык, у чым загвоздка? У гаспадары. У якім гаспадары? Военно-промысловы комплекс цяпер усяму гаспадар. Ён уладар, ён цар, бог і верховны суддзя. Ніякі ён не гаспадар. Цяпер я гаспадар. Сеньор прэзідэнт, вы будзеце падпісваць загады і законы пад яго дыктоўку. Вы не гаспадар, ён усяму галава. Значыць, гэты гаспадар і вымушае цябе на шалёныя расходы. Як жа ён умудраецца так? Ён з генералами. Вось павярніце выключальнік на сваёй карце, і вы ўбачыце, колькі ў іх ваенных баз. Расію так акружылі. І яе суседзяў. А у рускіх базы вы падлічылі? Іх базы на іх зямлі. Такія расходы. Просто жыць не можаце. Так было заўсёды. Скажам, Цэзару ў старажытным Рыме міністр фінансаў выдаваў 70 цэнтаў на забойства аднаго салдата праціўніка. Наполеон для гэтай мэты браў у казне ўжо 3000 долараў. У другой сусветнай вайне на забойства салдата праціўніка расходавалі 50 тысяч. А цяпер жывы. Незабіты салдат праціўніка каштуе нам штогод 50 тысяч. Жывы, незабіты. Разарае нас і посміхаецца. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, растолкуй, якім жа гэта чынам? Ну, напрыклад, замяняем дальнія бамбардзіроўшчыкі. Кожны новы каштуе 76 мільёнаў. А колькі іх? Наша войска ў Европе абыходзіцца нам у 17 мільярдаў. Штогод. І ім, генералам, гэтага мала. Кожны год патрабуюць павялічыць асігнаванне. Ух, гэтыя генералы. Ух, спаймаць бы іх, мать. Слухай, а колькі іх у нас? Генералаў? Ведамасць на жалаванне складае ваенны міністр. Яго трэба запытаць, а я на ўсіх адразу. Чек выпісваю. Чохам, значыць. Чохам. Дружок, дзе ты там? Я заўсёды пад рукамі. Перадай мой загад міністру па шпіянажу, каб падлічыў, колькі і ў якой краіне генералаў, адміралаў, афіцэраў, усіх асобна, і ў нас колькі для параўнання. Сеньор прэзідэнт, яму не трэба перадаваць загад. Ён сам ужо ведае. Ён вас пастаянна падслухоўваў. Вось яно як. Вы хочаце спыніць вайну? Але ж сапраўды вайна аздараўляе нацыю, асвяжае яе, бадзёрыць і эканоміку, і патрыятызм. Гэта нектар для прамысловасці. Вы, як той язычыскі ідал, Хочете піти нектар обов'язково з чоловічих черепов? На війні, відомо ж, здараються і забивають. У очах жінчини воїн єсть ідеал мужчини. Сеньор президент, а ви запитайте у жінчини. У прийомній якраз дожидається своєї черги молодая актриса. Ну, давай, давай, давай. Дружок приводить актрису. Старий вельми здивився, так подобна яна на його молодшу дочку. Добрий день, сеньор президент. Это ты? А як тебе зовуть? Я актриса. На афіше я Сюзанна, а дома моє ім'я. А ви хочете со мною познайомитися? Ти от скажи нам, коли б тебе замуж, скажем, йти, чи там полюбить, покохать, ну, одним словом, серце своє положить, то кого б ти вибрала? Воєнного чи цивільного? Ученого, інженера, письменника, агронома чи там загадчика бази? Я уже вибрала. Йон освятитель. Але йон вельми розумний і талановитий. Йон такий... А чому не воєнного, не офіцера? Воєнного? Але їх так часто забивають. І навіть я ще горш. Калечить. А з інвалідом... От, милок, іди і закривай для воєнних усі каси. Не по-господарську гэта раскидацца на іх грошами. Без маёй запіскі нікому ні манеткі. Помніце господара, сеньор президент. Вы мене так разглядаєте, сеньор президент, ніби на яхту хочете запросіць. Малая ты ще на такі жарточки. Ну, чого завітала, актриса? Я тебе дам, актриса. Мене послали, я от театра. Наш театр горить. Что нет, он не так горить, але он, разумеете, он банкрот. Не хапая на зарплату, а цены на все растуть. Талиновитые актеры разбегаются, а на усім остатнім хоть небоскроба скачи. Усе артисты... Директор і головний режисер послали мене до вас, сеньор президент. І ще я від театрального товариства, від сусвітного. Розумієте? Треба видати, надрукувати книгу об корифеях театра. Про Станіславського і його школу, про Бертольда Брехта. А не хапає 6 000. По гэтай справі вже збиралися один раз на сусветний театральний конгрес. 3 дні виступали, усе шукали, де б роздобыть гроші. У Москві гэта было. Але нічого не придумали. На конгрес тільки потратилися, а усе ровно не знайшли. А кольки ж потратили? 1,5 мільйона. І не знайшли 6 000? Так, до гэтага часу не знайшли. У нас заўсёды так. На якую-небудь марионетку мільярди бухаєм, а на свою культуру жменьку не знайдем. А туди охапками, охапками, а на корифеїв... Дружок, там нехто ж крабеться. Міністр по шпіонажу. Ага, упусти. Міністр по шпіонажі уваходить, пільним воком оглядає кабінет, обнюхує дружка, старого і актрису, заважає скуру дружка, грозить йому пальцем. Я слухаю, сеньор президент. Ну давай, чого там? Задання виконав? О, это... Это немагчыма абсолютно. Колькі у кого генералов, офицеров, адмиралов, это такая тайна, такий секрет, что немагчыма. Слухай, колькі у тебе шпионов там, за рубежом? 20 000, может 30, может 40, або 10, або 5. Коли ты своих подлечить не можешь, як же ти генералов подлічиш? Эту лічбу усі уради тримають у такой глухой тайне. Перш за все, от своего народу. А тому і нам цяжка, ох, як цяжка. Ну, просто не магчыма. Так, от я знаю, што рускія знаюць, колькі ў нас генералаў, а яны не знаюць, што мы не знаем, колькі ў іх генералаў. Ну, а колькі ў нас? Ты хоць гэта знаеш? О, так само сакрэт. Вы запытайце ў начальніка штаба, але ён так само збрэша, тайна, сакрэт. Слухай, возьмись-ка ты, ды разведай дома, у нас, колькі іх і колькі ім на жалаванне грошы трацім, ясна? Дык у нас саміх на гэта сродкаў малавата. Каб пра гэта разведаць, трэба падкупіць начальнікаў штабоў. А яны дорага, дорага просяць. Вы, сеньор прэзідэнт, на наша ведомство не скупіцеся, не хапае. Просто бяда. Скрипучае кола падмазваюць. Не падмажу. Тут во з культурай разабрацца трэба. От ёй памагчы варта. Ну, ідзі, любы, ідзі, шпіёнь, ідзі, служы. Вот там. Зайдзеш да мяне. За што? Што я зрабіла? Я ж нічога... Не бойся. Гэта ў сне. Так, як жа нам з табой, а? На культуру, канешне, трэба. Но вот у калгасе ў нас на самадзейнасць такі куш адвальваюць. А тут як жа нам? За кошт ваенных? Не ведаю. Падумайце самі. Мы, актрысы, думаць не ўмеем. Мы адчуваем. Такая наша прырода. Так. А мы во што зробім. Дружок! Слухаю, сеньор прэзідэнт. Зараз жа аддай загад усім генералам, адміралам і палкоўнікам абрэзаць гузікі ад мундзіраў і штаноў. Скласці іх па рангах у каробачкі і здаць. Ясна? Сабраць. Потым мы пералічым іх і даведаемся па гузіках, колькі іх. Гэта па-першае. А па-другое, у генералаў рукі будуць заняты. Хай у руках штаны носяць. А то распусцілі рукі, вайну ім падавай. Вось як. І тваю справу ўладзім. Гузікі, гэтыя, што ў каробачках, мы прададзім. А на выручаныя грошы і кніжку аб карафеях надрукуем. І тэатр выручым ад банкротства. Не мыццём, дак катаннем. Ах, як складна. Які вы мудры. І ўсё верны, галоўнае смешна. Во будзе патеха, па вуліцы ідуць генералы і ў руках штаны трымаюць. А як жа ён будзе казыраць, калі яму салдат чэсць аддасць, во смеху будзе. Сеньор прэзідэнт, сам з'явіўся. Хто сам? Господар. Ой, я пайду, я не буду. Сеньор прэзідэнт, дык вы ўжо не забудзьцеся, калі ласка, пра гузікі і тэатр. Пра гузікі? Будь упэўнена, правернём. А чаго вы перапалохаліся? Што ён за звер такі страшны? А ну, падаць яго мне. Ён жа гаспадар над усімі, усяго, усіх. Ён усё можа, як скажа, так і будзе. Ён нават прэзідэнтаў ставіць і скідай. Ды ну... Мене ён не ставіў. Мене мая баба прызначыла. Гэта вам здаецца. Без яго згоды нельга стаць прэзідэнтам. Ну і ну. Няўжо ён і на маю бабу уплывае? А ну, падаць сюды Цяпкіна-Ляпкіна. Мы зараз памераемся сіламі. Сакратар запрашае гаспадара. Актрыса і сакратар знікаюць. Прыміце мае шчырыя віншаванні, сеньор прэзідэнт. Прымаем. Прыміце таксама і мае добрыя пажаданні. Ну, якія ж гэта пажаданні? Пажаданні міру. Міру? Дык гэта ж у самую точку. Я ж таксама хачу пакончыць з гэтай вайной. Я ўжо і загад даў ваеннаму міністру. Ды што вы? Значыць, і дзяржаўны заказ на зброю ануліруеце? Калі вайны няма, навошта зброя? і усілякий боєзапас. Логічно. Логічно, і закриваєте моє воєнні заводи. Не тільки твоє, усе. Гэтай зброі дарабілі столькі, што яе хопіць. 24 разы планету ператрушчыць на парашок. Вот то-то. Вы ўсё гэта сур'ёзна? З вайной, з заводамі? Не сумнявайся, тут не да жартаў. Не да жартаў. О, святая інквізіцыя, сеньор прэзідэнт! Да я вас за гэта... Ты гэта кінь, ты кінь, у мяне тут варта. Эй, дружок. Да я вас расцалую. Я перед вами на колени готов, Бог мой, нарэшце. Канцы канцов. Што нарэшце? Што канцы? Там же людзей забіваюць. Там же гора-горкая па свеце шляецца. Правільна. На тваю зброю столькі сродкаў ухлопалі. Правільна. А людзі пакутаюць. Народ пакутае, ад голаду мруць, як мухі. Кожную секунду чалавек памірае з голаду. Правільна. Я пакутаў. Правільна. Што правільна? Всё правільна. А я што? Я не чалавек. Я так само чалавек. Я так само хачу вольна ўздыхнуць. Я так само маю права паспаць спакойна. Маю права на адпачынак. На перадых хоць бы. Ох, завалюся я куды-небудзь. Я дасплюсь. А што? Ты гэта супакойся. Ты супакойся. Прысядь. Ну, чаму ты так блізка да сэрца бярэш? Сеньор прэзідэнт, не турбуйцеся, супакойцеся. Вы думаеце, я чокнуўся? А што, не? Прыбыткі ж вашы таго накрыліся? Чарцям прыбыткі! Я дзякую вам за вызваленне. Вы знялі з мяне гару клопатаў. Бух мой, ну што за жыццё было ў мяне? Вечна пад страхам. На канкурэнта вазіраюся, то сажруць і гузікі выплетаць. Эканамічнага шпіянажу апасайся, выкрадуць сакрэты. Новую тэхналогію не праваронь. З прафсаюзамі дамаўляйся, упрошавай, падкупай. А тут энергетычны крызіс. Інфляцыя, дэвальвацыя, інтэграцыя. А ў выніку бессоннай ночы. Вечныя папрокі, прадвыбарныя баталіі, суета-сует і тамленне духа, і ніхто. Ніхто не паспачувае. Усе думаюць, мільярдэр. Ён толькі ведае, паспаў, паеў і ў карцішкі там, ці ў даміно. Казла! А тут яшчэ камуністы. О! У пячонках яны ў мяне сядзяць. Ой, бедалага. Дык ты што, усур'ёз згоден на мір і заводы спыніць, каторыя зброю вырабляюць? А вы што, не верыце? Дазвольце з вашага телефона, я зараз жа аддам распаражэнне. Вот. Любы ты мой, калі ласка, вось телефон. Алло, алло, майго намесніка, так гэта я. Тэрміновае і важнае распаражэнне. Сеньор прэзідэнт, аб'являй мір. Так. Мир, Михаил, Ирина, Рахиль. Так, усюды. Не только в Азии. А тому спыните выраб зброи, спыните заводы. Ну так, это я. Что? Выконывать? Выконывать? Рабочих? Рабочих отпустите по домах. Да деток. Да жёнах хайдуть. Хай усе радуюцца з выпадкаў закрыцця заводаў. Адпачнуць хай. А вы таксама радуйцеся, як я. Зараз жа выконваць. Так. Пракантраліраваць і далажыць. Я ў прэзідэнта. Так, всё. Гэта ты верна. Обов'язково потрібен контроль. За ними, за намісниками треба контроль. Просто не вериться. А мене пужали тобою. Ну, який ж ти зубр, а? Народ, а? Народу верить нельга. Народ шельма наговорить. А ти буржуй. Про народ як. Все-таки ти класовий ворог. Однак же змогли зговориться. Я ж так само чоловік. Так само... Человек только обставинами, капиталом притиснутый до капитала. Сегодня ты мудро поступил. Дай я тебе обдымок. Меня вызвали, а себе клопоту прибавили. Ай, ничего. Клопоты они, как собаку блохи, корыстные навод. Покуль чухается, нема коли думать про невеселую собачью долю. А какие клопоты? Мне их шкода. Рабочих. Я не привык к заводу. Я не кожную ранец и вечер шли туды на топом, як до кормушки. Шкодай их вельми. А ты не шкодуй. Я их пошкодую. Вот возьму и все миллиарды, что на военное дело и шли, раздам им. А они будут что-нибудь будовать. Жилье и дороги, и сытые будут, и довольные, и кормушка твоя не треба будет. И еще. Вот вернутся солдатики из войны. А куди ви їх пристроїте? Я куди? А їх же сотні тисяч. У нас без їх було 8% безпрацовних. І тепер плюс ще 11 занятих на воєнній витворчості 19. А, 19. Де солдатики прийдуть. Як ви з ними справитесь? Я ж там навчилися стрілять. А тут опинуться без діла. Чим вони займуться? Що вміють грабежами, насилием? Вони там навчилися забивати. Да, об этом я не подумав. О! Под погрозой порядок. В Украине и так, я вам скажу, не вельми, как спокойно вечерами в городах. Что, не? Ух, неспокойно, ух, неспокойно. Дружок! Я тут, сеньор президент. Где это письмо мэра города, почитай. Повеличение колькости забитых азиатов не проходит дарма для нашей краины. Моральный эффект такого, небы от нечего робить забойство, отзывается кровью на улицах наших городов, и мы поступово перетвораемся у громадства, где житё человека становится усё дешевей. Страх, примушая горожан сидеть за наглухо запертыми дверами наших домов и кватер, а ночью наши городы становятся ареной жаху и жудости. Во, что такое ваша война? Не это ваш мир, погрожая краине таким жахом. Так, може, лепей воевать? И безпрацовья не буде, и страхи откладем на потом, а? Не, споймать твою мать. Не, ты все ж таки классовый ворог. Не, что вы, я щиро ваших клопотов. Ну, дякую. Так, я слухаю. Ага. Молодцы. Уже? Молодцы. Вот, тебе доложить хочут. Ну, спинили? Так. Молодцы. Не. А теперь передайте нашим заводам-поставщикам. Сталь нам не потребна. Ну, подякуйте им, растлумачьте. Дюралюминий потребен, селитры так само. Чыгун, прокат, так. Хай спиняють. Так, так. Мір дик мір, чорт возьмі. А як же? Робочі? Хай святкують. Так, можна і на вулицях. Так, можна і маніфестації. Мір же все-таки, а? Так. Поможіть профсоюзам організувати. І плакати. Плакати у честь президента. Вся слава йому. Йом і не театр. Все. Ну, навошта? Это уже культ особы. Гляжу я на вас и не нарадуюсь. Президент миротворец, а? Учить? Грандиозно? Помник заслужил. Ты уже скажешь. Да и помники про житті недовговечные. Не захваливай. Ну, похвалу часто отхиляю для того, как еще раз почуть ее. Да не, брат. Коли цыган занадто расхваливает свою кобылу, то знай, он хочет як худшей сбыть ее из рук, а не тому, что помник ее про житті поставить хочет. Шкода только, что после таких вось добраков, гуманистов, либералов, приходит смут и хаос, культурная революция, ти фашизм. А то і Бог ведає, що ще. А чому хаос? Чому смута? Я хіба... За спиною довірливості здрада, за добродушим коварства, за законом плететься беззаконня, за президентом віце-президент. Такі мої назирання. Вам я потрібна? Мені потрібен президент. Було б добре, каб ви передали йому моє запрошення побувати у мене в гостях. На яхті. Ну, наприклад, сьогодні. Але ви повинні передати запрошення так, каб у його... Ну, з'явилося ожидання. Каб йому захотілося побувати... На яхті. Але він уже старий. Він старий на яхту. Ну, стариков так само часом з'являється жадання на яхту. Постараюся викликати у його жадання. Секретар зникає. Тепер сюди сходяться воєнний міністр, міністр фінансів, міністр по шпіонажу, віце-президент. Як ви його? І він повірив? Новий президент довірливий, як дитя. Наївний і тому небезпечний. Корови боїться спереду, коня ззаду, а його з усіх боків. Йон дурень чи червоний? Йон не дурень, але більш червоний, ніж червоний. Откуль він з'явився, ми не ведаємо, хто він, що він, от кого він? От Бога. Бог його дав, Бог його, коли що, і прибере. Бог йон усімогутний. Як же йон усплив сам? Як це сам? Ви його заслужили. У дрібному правительстві, як у полонці. Наверху спливає саме легке. Значить, він не особо. А де віце-президент? Я тут. Я завжди тут. Неко неприкметне. Будь під рукою, чекай. І довго я ще чекаю. На толпы есть? На? Есть! Ликование? Всегульное! Плакаты, крики, обурение? Бурное, гневное! Хаос! Натуральный, все до горы ногами. Магазины? Опустели. Цены? Растут с каждой годиной, бесконтрольно. Телебачение? На месте! Вице-президент? Я. Выйди к народу. Для рекламы подобайся на толпу. Ну, поцелуй якого-небудь дитёнка. Вытри на свечком слезу, ступай в груди, иди, друг народа. Дея третья. Джон Фиджеральд Кеннеди. Забитый. Сальвадор Альенде. Забитый. Муджибур Рахман. Забитый. Вознесение. На балкончик выходит старый. Долго прислуховывается. Жують. Едять. Хрустять косточками. Так. Улагоджують страуники. Просвятлив он меня. Усё деля сніданка. Всё страуннику. Яго улагодить. Вось он, где ворог человечества. Страунник, он драпежник. И он разбойник, штурхая на злые учинки и обжор, и голодных. Это и он причина прагности, скнарости и накопительства. И люди служат ему, а ему мало, мало, мало. Съесть он человека, без остатку съесть, самого себе съесть, коли ему потакать. Сеньор президент. Вас запрошую, гости господар. На яхту. У залив. На подводных крыльях. Ти что? До Киева? Нет, чому до Киева? А его парусная яхта. Ах, какое это хороство. А на яхте у него столько спокусов. Суд, рай. Гонконг, Индия, Махараджа, а напитки, а музыка, а женщины, стриптиз. Чего-чего? Стриптиз? А это что за зверь? Это, ну, как вам рассказать? Это, ось, возьмите и потягните за этот шнурок. Ну, смелей, смелей. Старый потягнул за шнурок, и платье сократара съехало вниз. Девчина стоит, як мама народила. Старый оторопел. Боже, да! Да что ж это? У який грех увела? Сила ты нечистая. Так сяк, захутавши сократара в ее уборы, старый выпихнул ее за двери. Ну, что? А, потягнул за шнурок. А провокация якая? А, потягнул за шнурок. А? Ну, брат и стерва. А, хороша. Бачу, а? Штучка. Доброе еще, что фотографа не было. Ти гэтага здалебачання. А то вот бы кино устроили. И главное, не оправдаешься. Сам потягнул за шнурок. Картинка была б. Президент забавляется. О, а может, и сняли у них это... Фу, раз плюнуть. Бач ты. Як она это называя? И сервиз? Стриптиз. Стриптиз. Стриптиз. Ну, что? На яхту пойдете? Вельми, вельми цікаво. Про стекавность Адама и Евы люди рай стратили. Ой, сеньор президент, а? Вас чекают великие справы, от яких мир залежит. Простое мир тратить нельзя. О, что это за шум? Что за гам? На толп собрался. Крики? Об чим же? Братаються чи б'ються? Лікують, радуються, веселяться. Мир, миру рады. А, и правда, быть веселяться, радуются. Только нечто сердитое, они веселятся. Те не бьются. Где? Где? Вон один под деревом сидит, голову взвесивши. Неподобно, что ему весело. Это? А, это мыслитель. О, мыслитель. Зараз, зараз вице-президент доложит. Пошите, ён там. Ага. Эй, поклич вице-президента. Ведайте, сеньор президент, ён человек господара, ён не вам служит. Зим снюхался. Я его нечто не припомню. Ага. Зараз ахнешь. Вице-президент с докладом об внутреннем становище. Добрый день. Ой. А ты як сюди трапив? По выклику на доклад. Ты что, притвораешься? Сеньор президент, я не разумею. Могу докладывать. Почекай. Ты это... Тебе як зовут? Ну, имя. Меня зовут Джон. Джон? Да ну, уже Джон, не Жан, а может, Ваня? Сеньор президент, я вас не разумею, я Джон. Джон, это я. Вельми подобны на моего сына. Мне приемно, але я не заиздрощу вашему сыну. А вы, сдается, так само не вельми любите свое чадо. Совсем чужи. Так само, кажешь, тебе сдается, что и твой батька тебе не любит? Так само. Мне это не сдается. Слухай, давай поговорим, только щиро. Вот у тебя с батьком як? Что в тебе с ним? Расскажи про его. Кто он? Який он? Это вельми важно для меня и для тебя. Сеньор президент, але у нас больше важные державные справы, а это бытовая дробь. Не, может, это самая важная державная справа. Ну, добро, добро. Батька мой биологичный батька, пастор, поп, проповедник добра и справедливости. У его великие духовные запасы, але у него нема грошей. А саправдны батька, батька добродзей, гэта гаспадар. Мой батька ў золаце бачыць зло, а я бачу жыццё, радасць, свабоду, самастойнасць, незалежнасць, любоў, дружбу, усё. Кожнаму сваё. Кожны жыве сам. Ён для сябе цалуе. Чужыя прыемнасці мне нічога не даюць. Я ж не могу поспытать, отчуть усё тое, коли не я ляжу з ёй, а нехто другі. Это треба самому, только самому, сеньор президент. Ресторан, яхту, машину, скорость, полет, ревность, боль, смуток, радость, сладость. А кто ж будет сеять, жать, ткать, шить, будовать дамы, рестораны, яхты, машины? Усе захочут так, как ты, наготовенькая. А усе и хочут, сеньор президент. Усе так хочут, але не усе могут. Тут кто зможа. Сынок, куды ж ты? Як же ты? Прикиньте, сеньор президент, а вы хиба не так? Под одежей усе мы голенькие. Між іншим президентом ви стали хіба не для того, каб адчуть на повну силу усяго. Ну, усяго, чого душа пожадає. Улади над людьми, слави, пашани, уваги, сытості, любви, гонору, жаночого томлення, а? Адчуть радость повного размаху крыла. Так, во куди дорожка, во куди стежечка веде. Неужо я спазнился? А я? Ты на яхте у него бывал, у господара? Бывал. И гэты сервіз ён вам там, ну, паказваў, выставляў. Які сервіз? Стрыптыз. Было чаго ж не. Господі, дык як же такое можна глядзець і рабіць? А гэта цікава, сеньор прэзідэнт. А я чуў, што гаспадар сёння запрашае вас на яхту. Слухайце, а вы пабывайце. Гэта цікава. Асабліва у вашым узросце. Во, ржаўчына. Во, кіслата. Ну, што вы? Як ён раз'ядае чалавека. Ну, это не кіслата. Это вам так здаецца, з непрывычкі. Ой, вось так гэта і пачынаецца. 17 капеек. Потым з непрывычкі. Потым з прывычкі. А далей, хоць у лоб страляй, не выб'еш, не адымеш. Не, мала таго, потым, каб яхту гэту мець і ўсё такое там, ён гарматы, мінамёты, армады падводных лодак, самалёты, базы будуе. Во яно, дзе гнездзіцца зло, на яхте. Ну, сын. Сеньор прэзідэнт, я разумею, у вас разлад з сынам. Даруйце, калі ласка. Усіх выхаваў. Спадзяваўся, што і апошні, гледзячы на іх, вырасце такім жа. А не, кожнага трэба паасобку. З кожным трэба нанава пачынаць і давадзіць, асобна тачыць. Кожнае пакаленне ўсё пачынае з ізнаму. Кожны асоба. Одна асобнасць. Яму вопыт у спадчыну ў генах не перадаецца. Ён сам можа хапіць такога гарачага, што... А я на самацёк. Нельга на самацёк. Адзін ён ці адзінаццаты. А гэта што ў цябе? Гэта Біблія, сеньор прэзідэнт. Біблія? У цябе? А навошта яна? На ўсякі выпадак. Біблія гадзіцца пры ўсякім выпадку. Каб схавацца за ёй. Прыкрыць свае страсці. О, калі я, здаецца, спасціг галоўнае пад канец, пад старасць. Вялікая тайна зла тоіцца ў імкненні чалавека задаволіць свае страсці. Усе беды ў свеце прарастаюць з аднаго карэнчыка, з аднаго гаршчочка, імя якому эгаізм. Я, мне, маё. І дзеля гэтага напралом, не зважаючы на чужыя стогны, боль, абы сабе, абы сам. Страсці. Ух, гэтыя страсці. Адну хвілінчку, сеньор прэзідэнт. Глядзіце ў акно. Вось у іх таксама страсці. Вы далі ім мір. Яны 2 гадзіны лікавалі. Вы закрылі ваенныя заводы, выкінулі іх на вуліцу, і яны патрабуюць работы. Заробку. Яны хочуць жраць. Яны яшчэ запатрабуюць вайны дзеля хлеба. Запатрабуюць хлеба з кроўю? Не лжы. Яны не грэблівыя. Рабочыя вайны не патрабуюць. Да яны б'юцца. Глядзі. Сценка на сценку. Чаго б гэта? І, дзітка, разузнай, што да чаго. Чаго яны хочуць і тыя, і гэтыя. Ідзі і не затрымлівайся. Слухаю, сеньор прэзідэнт. Сеньор прэзідэнт, сеньор прэзідэнт, тэлевізор, тэлевізор глядзіце. Ну. Ганарлівае заданне прэзідэнта праслыць міратворца прывядзе краіну да катастрофы. Уверхне наш народ у бездомне бедства. Вось бліжэйшая перспектыва нацыі. 20% беспрацоўных. Дарогі забіты няшчаснымі людзьмі, якія шукаюць работы і хлеба. Паміраюць старыя, покинутые без догляду. Плачут жонки и матери, плачут голодные детки. Кругом грабежи, разбой, насилие, забойство. Над усей краиной стогны, ем, суха! Значит, лепей воевать. Вот створили обстановочку. Война дренна, а мир еще горше. Вот загнали народу тупик. Ты скажи, кто довел до этого? Кто затверждал военные бюджеты? Что год тратит на армию, на зброю, на военные базы 220 миллиардов? Эх, сеньор президент, вы кричите самому себе, а он вас обмазал перед усим светом. А на улице что творится? Глядите, глядите, сеньор президент, не бы это я беру вверх. Не, не, полиция вмешалась. А теперь гэтые попёрли, а которые за нас. Зараз дадимся. Вице-президент ведет работягу. Сеньор президент, ось он раб. Между иншим, он супроть вас. Ну, ты свободный. Неправда. Я за вас. Я супроть их, что примусили вас подписать загад супроть нас. Який загад? Каб наш завод закрыть. А это что, у тебе на руках ланцуги? Так это от велосипеда. Так это на всякий выпадок. Коли ты, что вас окружили, ваш палац... А, ой, на что? А ты, я, это кто? Червоные. А ты який? А я не який, я токар, я рабочий. На каким заводе? На военном. И что же вы там вырабляете? А много чего. Розное, усякое. Президенту можно сказать? Гранаты. А одного ж ты я на тебе? Мне? Ну, соседу там, другим, мне, ему вот. На что? У суп их не покладешь, який из их навар? Для чего тады? Господару, видать, навар есть. Господар ведая. И он взял меня на працу и загадал робить гранаты. Ага, значит, они господару треба. А потом он возьмет твоего сына, забрие у солдаты, даст ему твою гранату и пошли на войну разбурать, забивать, узрывать. Подумай, забивать. На войне завсёды кого-нибудь забивают. Для чего? С какой мэты? А я не ведаю, это не у нас. Это далеко, это у Азии. А у Азии что, не люди? Азия-то много, перенаселение там. Да люди ж там, пустая твоя башка. На людей ты, на таких, как сам, сын твой, зброю ты своими руками робишь. Прочнись, да зразумей, того, что ты робишь то, что тебе не потребно. А мне платят! Так тебе платят, каб инших таких, как ты, у ерме трымать, зразумел? А зразумел, давно сам. Только закрывать наш завод нельга. Наши хлопцы не зразумеют. Народ вас не зразумеет. Такий дурный народ, брешешь. Да народ не дурный. А не живе он у кредит. У нас все житё у кредит. А теперь пойми нашего брата президент. У меня четверо детей. У их ничего нема, а прочь кредита я подвешенный. Як же тебе облытали. Что с тобой зробили? Согнули. Утоптали у грязь. У, споймать его мать. Да ты ж рабочий, ты ж у ладыка свету. Усё зроблено твоими руками, и у тебе ничего нема. Живешь у долг, усё в тебе не твое, усё в кредит. Мало гэтага, так ты еще зброю куешь на тых, кто хочет вызволиться от их ерма. Ты своим ланцугом, своими оковами идешь бить своих же. Готов на забойство. Где ты, Боже? Что зробили с человеком? Во охмурили, во спутали, во околпачили. Слухай, очнись, расправ плечи, прочнись. Тратятся шаленые гроши на войну, на торпеды, на генералов, на шпионов. На все гроши есть, только тебе нема, на тебе нема. Человеком стань, раб, стисни пальцы в кулак. Thank you. збіраюцца гаспадар, ваенны міністр, міністр фінансаў, міністр па шпіянажы, сакратар і віцэ-прэзідэнт. Не будзі! Не будзі ліха, пакуль спіць, не будзі! Ну, вайна закончана, замірэнне аб'яўлена? Не, пакуль не. Да ён жа камуніст! Беспартыйны я! З блоку беспартыйных я! Не, бесспрэчна ён чырвоны. Выбірай! Залаты трон альбо мір. Мудроная штука, карыта, хто не ведае, караблём назаве, а ты троном. Карыта гэта. Вот і прыйшоў твой канец, міратворца. Стоп, стоп. І ты? Чаму ты сярод іх? На змену табе. Наследник, значит, на трон. У гэта карыта. Не, не запужаць вам. Всё, войне конец, и грошей вам не дам. Не дам и табе 242 рублі 17 копеек. Иди у турму, сам иди. Военный министр перший рвануўся до старога, и все остатние скопом навалилися на яго и почали душить. Старэйший поспел выкрикнуть, и 17 копеек не дам, и яго... задушили. Дружно, безжалостно, на смерть. Проверили, переканаліся, пульсу нема, дыхання нема, нават на люстерку сакратара нема следу. Зрэнкі проверили, мёртвы. Уздыхнули, переглянуліся. Вице-президент виноват. Президент. Я тут, господар. Давай присягу и бери владу. Где святая Библия? Пришел час волевому человеку. Пробил час. Хаос нараджает демократ. Хаос и похавае яе. Бог з ёй. Дайце арену мне. Грамадзяне, браты і сёстры, сябры мае, нашу нацыю постигла великое горе. Наш народ понес непоправимую утрату. И он только что стратил своего верного оборонцу, полымянного змагара за мир, мудрого державного дича, великого гуманиста. Гэты уникальный человек до апошняга дыхання стоял за интересы своего трудового народа. Мы смуткуем. Мы плачем. Гэта быў ісціны самародак. Вельмі дорог быў ён нам, і таму вельмі вялікі наш смутак і гора. Жалоба і смутак агарнулі нашы душы. Ах ты, фарысей, задушыў! И смуткуешь? Бог мой! Так ён ожив? Дурень! Да я бессмертный! Бессмертный я! Кто? Кто? Я пытаюсь, хто не дадушыў, хто не даціснуў, хто перашку шкодзіў. Мая благаверная, яна не дарма паслала мяне у сне да вас. У сне, я ж вас часта пужаю, спаць вам не даю. Вы мяне таксама часта турбуеце. Цераз вас я таксама часта не дасыпаю. Але вы мне нічога не можаце зрабіць. Не зможаце. Бяссільныя вы. Но-но-но-но-но-но. Вось, зрабі яшчэ адзін шаг, і я прачнусь. Ураз, счезніце. Гэта ж кашмар. З вами ніякі прэзідэнт не зладзіць. Не, пора прачнуцца. Настаў час. Спыніце планету! Я сыйду! Я домой хочу!